как солнечных ударов. О, слушайте мне, друзья, товарищи, все, все, все, все знающие, с камушком за пазухой, с фигой за спиной и с одной на всех извилиной. Я пою, пишу, дышу, играю и пляшу вот так.